Я достал из кармана ключи от кабриолета. «Вот, от чистого сердца». Габи натянула дежурную улыбку, будто бы только заглянула в переполненный памперс чужого ребенка. «Спасибо». «Да ты погоди нос воротить», — рассмеялся я. «Утром глянешь на ласточку, не узнаешь. Документы в бардачке. Обратись к мистеру Уху, он поможет все правильно переоформить. Только имей в виду, машина с норовом. С ней надо построже. Кормить не забывай. Только если решишь дать имя, не называй Кристиной. Думаю, не подойдет». Габи только глазами хлопала, слушая мое описание. Но хотя бы не пыталась вызвать санитаров, и то хорошо. Привыкла, что от меня можно ожидать чего угодно. Кормить машину и не называть Кристиной. Да после ежиков. И последнее. Сюрприз. Тут я вынужден был сделать театральную паузу. Вынужден, потому что сюрприз зависел не от меня. То есть не только от меня. Дело в том, что по пути из пирамиды до дома я уже созвонился с дедом. У них-то уже утро. И попросил помочь с переводом. Внезапно оказалось, что моя личная доля в полученных заказах семейного предприятия уже перевалила за 5 миллионов рублей. И один из них я решил пожертвовать на предвыборную кампанию Габриэль Куэцепалии. Император что-то задумал. Туда ему и дорога, интриган хренов. Мы сперва попрем до конца, а там посмотрим, с чем придется разбираться. Итак, пауза немножечко затянулась, но в конце концов... «Ту-дун!» — раздался звуковой сигнал на телефоне Габи. Это ей на счет упали денежки. «Охренеть!» — сон от стычки как рукой сдуло. «Артем, ты... это... это что? Это зачем?» «Не орите!» — сквозь сон пробубнила Изель и перевернулась на другой бок. «Ты совсем сдурел?» «Это не на шампанское с икрой», — сказал я. «Пусти в дело». «Дело-то у нас все-таки правое». И дело-то у нас все-таки общее. Я пришлю тебе отчет. Да Габи, кажется, начала доходить. Не стоит, улыбнулся я. Я тебе верю. Ты все сделаешь правильно. Разумеется, представительские расходы тоже потребуются. Но там уже сама сообразишь. Подумать только, что при первой встрече я пыталась тебя убить. Невпопад напомнила мне госпожа Куэцепалии. Ах да, кивнул я. Точно. Что тебе еще сказать? Если что, не удивляйся поведению жреца. Я вкратце рассказал Габи о результатах своей вылазки. Та, впрочем, даже не удивилась. Пришло время собираться. Раз уж я забираю свою машину, то почему бы не забрать с ней вместе и мифрил? Нырнув в тени, я по-быстрому перетаскал остатки брусков. Машина, благо, здоровенная и бронированная. Так что полостей, в которых можно что-то спрятать, да так, чтобы без рентгена не найдешь, море. Затем я растолкал Чипа, спустился вниз и еще раз попрощался с ацтечками. Изель кое-как махнула мне рукой, а вот Габи теперь было не до сна. Она включила свет и суетилась, то расхаживая по дому взад-вперед, а то бросаясь к записной книжке и яростно орудуя ручкой. «Когда вернешься?» — спросила она. «Не знаю», — честно ответил я. «Но может статься так, что быстрее, чем мне того хотелось бы». Ночь и жирная желтая луна Ацтекской империи. И мы с Чипом снова в пути. Правда, на сей раз с Кандеем, что не может не радовать, и двигаемся в обратном направлении, на юг и в Тулу. Под бронеплитами уютно спрятался мифрил, а в грузовом отделении, в коробке с соломой, божественный артефакт, ключ от которого я небрежно закинул в бардачок. Если так подумать, то машина сейчас стоила как парочка крупных европейских стран со всеми потрохами. «Ну а теперь-то? Теперь-то мы едем дядьков убивать?» — зевая спросил Белкус. «Едем?» — кивнул я. Глава 14. Дорогой дневник. «Дядьков убивать, хей! Дядьков убивать, хой! Дядьков тру-ту-ту-ту-тут убивать!» Чип отбила колено короткий проигрыш. Здравствуй, дорогой дневник. Давненько мы с тобой не виделись. Шел второй час моего путешествия из Арапаха-Сити в Тулу. И я уже раз 50 успел пожалеть, что взял с собой в путешествие этого воинственного Белкуса. А ведь впереди еще сутки пути и 2500 километров. Выехал из Арапаха в 4 утра, что удивительно. И чего я не замечал ранее, когда гостил здесь в первый раз, улицы уже начали оживать. Народу почти как днем. Может быть, дело здесь в том, что температура не опускалась ниже 25 градусов даже ночью, и местные привыкли вставать рано, чтобы решать свои бытовые вопросики по ночной прохладе, относительной. 6:30, ровнёхонько под начало рассвета, добрался до Чейн-Уэллс. Городок, застроенный типовыми панельками, точная копия Малиналька, в котором я покупал дирижабль. Только тот был к востоку от Арапаха, а этот — к югу. Всего-то пара часов пути, и Чип уже разнылся насчет завтрака. Останавливаться я не стал, и вместо этого нашел в бардачке шоколадный батончик, оставшийся от Габи Сизель. Охотнику на заметку. Не кормить белкусов сладким, особенно если у вас с белкусом налажена мыслесвязь. Дуреют и несут скоростную чушь. Хотя... некоторые размышления Чипа мне даже понравились. Об относительности времени, например. Не то чтобы они что-то изменили в моем восприятии мира, но мысль прикольная. Такая, как будто бы вырванная из диалога двух гейков, повернутых на научной фантастике. «Ну вот, хозяин, если времечко существует все и сразу, то есть постом, то не обязательно живи, все должны его проживать одновременно. То есть, например, вот ты сейчас проживаешь момент, в который мы едем в машине дядьков убивать, а я, например, только-только родился и проживаю детство. Но поскольку времечко пластом, то все существует сразу и целиком. Но каждый проживает жизнь в своем темпе, своим сознанием, в своем моменте, понимаешь, хозяин? Ты тогда, я тогда, я тут, ты там. Думаю об этом, и что-то даже одиноко становится. А вот еще, бельчачье регби. О, хозяин, это надо видеть». Ну и так далее. То ли остановиться на заправке чаю попить, то ли повеситься. К 9 утра были в Тепейолотте. И это был последний дорожный знак, который я попытался прочитать вслух. В жопу. Дальше даже не пытался ориентироваться по населенным пунктам и тупо пёр по дороге, которую проложил навигатор. Ландшафт потихонечку начал меняться. Появились скалы и небольшие каньоны. А и без того скудная растительность пропала почти совсем. Вокруг теперь были кактусы и еще что-то похожее на кактусы. Примерно в это время мне позвонила Габи. «Это не машина!» — визжала госпожа кандидат в мэры. — Это восторг! — Рад, что тебе понравилось. Я невольно улыбнулся. — Понравилось? Понравилось! Габи заорала так, что даже помехи в связи начались. — Да это лучшая машина в мире! Я ее, правда, поначалу боялась! — Так, тут я немножечко напрягся. Может статься так, что носорожка только изобразила из себя тупую покорность. А на деле затаилась, выждала, пока я уеду, и вытащила наружу свой монструозный нрав. Все-таки разломная тварь, а не котенок. На несколько секунд я даже успел расстроиться и поругать себя за то, что сам себе устроил очередной геморрой. И мыслями уже возвращался в Арапаха, где внезапно появилась одушевленная машина-маньяк, которая воет на луну, давит детей, старушек и паркуется на инвалидных местах. Но, к счастью, Габи поспешила развеять все мои сомнения. «Мотор, когда завелся, меня аж пробрало. Взрослая девка вроде бы от восторга ударилась в звукоподражание. «Прямо вот уважение какое-то появилось. Я бы даже сказала, трепет. Я еще подумала, что мне с такой почтью не совладать. Занесет на ровном месте и с дороги нахрен вынесет, но на деле, Артем, она как будто бы живая». «Правда?» — по-доброму хмыкнул я. «Да!» — восторженно подтвердила Габи. «Не просто руля слушается, а как будто даже подруливает, когда надо». «Чудеса!» — воскликнул я, похихикивая. «Да!» — выдохнула девушка с явным наслаждением. «Ты только кормить ее не забывай», — напомнил я. «Красными ядрышками вполне нормально будет. Ты почувствуешь, когда она проголодается. Просто держи при себе, как сахарок для лошади». «Поняла». Габи, кажется, и правда что-то смекнула. «А бензин-то надо заливать?» «Само собой», — рассмеялся я. «Это все же машина, и двигатель у нее работает на бензине». Короче говоря, госпожа Куицепали теперь стала самой упакованной в магические артефакты в мире, из неодаренных. А может быть и нет. А может быть и да. Не суть. Главное, что теперь к ней так просто будет не подобраться. К полудню температура за бортом достигла чуть ли не 40 градусов. Над раскаленным асфальтом висела жаркая колеблющаяся марева, создавая на горизонте иллюзию водной глади. Чипа перестал торкать сахар, он наконец-то заткнулся и уснул. Спал, правда, тревожно, лапой дрыгал. А пока мохнатый вырубился, у меня появилось время на подумать. А думал я о ночной беседе со жрецом и Дарьей Темной. Я ведь с самого начала понял, что Толясик, настоящее имя жреца, я теперь уже вряд ли когда-нибудь вспомню, не слишком-то религиозен. Впору было спросить у него: «Вы утратили веру, прочитав Алису в Зазеркалье?» Но это ведь не мешало ему выполнять свои функции. Служить службу или что там у ацтеков, приносить жертвы и не испытывать при этом никаких угрызений совести от того, что эти жертвы могут быть не слишком добровольными. И бежать из пирамиды в страхе от того, что немного погодя снова начнутся поставки инферн для жертвоприношений, он не собирался. Отнюдь. Он выглядел вполне довольным жизнью и явно не собирался ничего менять. И неужели часик наедине со мной, как бы убедителен и красноречив я ни был, могли настолько изменить его мысли? И мысли, и настрой, и всю побудительную систему. Вот живет себе Толясик, живет, не тужит, бодяжит коктейль на роме и собирается хорошо провести вечер, и тут вдруг раз — и решает кардинально изменить свою жизнь. И поддержать опальную журналистку из списка личных врагов императора во вред себе и под вполне реальной угрозой в самом лучшем случае увольнения. Что это? Сюжет для поучительного детского мультфильма, где злодей получает урок и решает впредь жить дружно? Не верю. Люди, конечно, меняются. Это вообще в их природе. И в худшую сторону меняются, и в лучшую. И резко меняются, попав под жернова какого-нибудь лютого жизненного катарсиса. И плавно меняются, постепенно, будто подточенный водой камушек. Но вот конкретно здесь не верю. Стало быть, это сработал дар темный, и, стало быть, у него есть градации использования. Либо быстрое и резкое воздействие, как тогда на площади Чотелопакина, да будь они неладны местные названия, при этом цель или жернова. Чувствует, а то и умом понимает, что ее прямо сейчас натягивают помимо ее воли как перчатку по самый локоть, но сделать ничего не может. Это получается такой напроломистый метод. Либо же воздействие другое, гораздо более мягкое. Оно занимает больше времени, но заменяет базовые установки жертвы на ту мысль, которую я ей внушаю. И это коварно. Коварно, немножечко подло. А в неправильных руках так вообще разрушительно. Как раз в стиле темной суки. И как бы оно мне не вышло боком. «А теперь-то, хозяин, теперь-то пожрём?» — проснулся Чип. «Пожрём», — пообещал я. В 2 часа дня, когда от непрерывного 10-часового сидения у меня начало сводить задницу, мы и впрямь остановились перекусить на заправке неподалеку от города Тонкауа. До сих пор, направляясь на юг, я ехал по той же дороге, по которой ехал днем раньше в Рапаха. И вот только теперь мне предстояло от этого направления отклониться, взяв чуть западнее, а точнее, строго на юг. Хозяин заведения, лысый усатый дядька, сдубленный от загара кожей, принес мой заказ. «Ох, парень!» — покачал он головой, морщась и потирая колено. «Не советую я вам сейчас дорогу. Буря надвигается, да такая, что костям моим больно становится. Я внимательно посмотрел на него. Действительно, выглядел он неважно. «Ревматизм?» — предположил я. «Он самый!» — кивнул хозяин. «Как погода меняется, так все суставы ломит. А сейчас прям адово пекло в костях». «И что, всегда угадываете?» — поинтересовался я, невольно поглядывая в окно. «Безошибочно!» — хмыкнул он. «Лучше любого метеоролога. Так что, парень, послушай старика. Пережди бурю у меня. Комнаты наверху есть, недорого возьму». Я задумался. С одной стороны, время у меня еще в запасе есть, а с другой, мало ли где этот запас понадобится. «А долго ждать придется?» — спросил я, взвешивая все «за» и «против». «Часов 5-6, не больше», — ответил хозяин. «Зато потом дорога чистая будет, без этой пыли проклятой». Я еще раз посмотрел в окно. Ветер уже загнал во двор перекати-поле и теперь гонял его по кругу, словно в какой-то безумной карусели. «Спасибо», — вежливо кивнул я. «Но, пожалуй, поеду. Меня ждут. Охотнику на заметку номер 2. Надо почаще слушать лысых усатых дядек с ревматизмом. Как показала практика, они херни не скажут». Спустя полчаса езды мы с Чипом ворвались в настоящую песчаную бурю. Я бы сказал, что мы шли по приборам, но в реальности единственное, что оставалось, это смотреть, куда прешь. Вот только ни хрена не было видно. Видимость упала практически до нуля, стало темно почти как ночью. Пыль, песок, небольшие камни и ошметки перекати-поле. Все это великолепие со всей дури хреначило по лобовому стеклу. И как же все-таки хорошо, что сейчас мы были не в кабриолете. Мне с теневым и астральным зрением было легче. Теневым я высматривал дорогу, а астральным — людей. Как оказалось, не я один такой отчаянный, ну или не слишком умный, отправился в путь, несмотря на бурю. Из-за интересного. Я вдосталь натренировался утаскивать в тени машину со всем ее содержимым. А бронированная военная машина — это не мотоцикл и даже не легковушка. Дело в том, что даже несмотря на бурю за окном, сбрасывать скорость до аварийных 20 км в час я не стал. Не несся, конечно, но и не осторожничал. А вот другие участники движения старались двигаться настолько медленно, насколько это возможно. А то и вовсе замирали на трассе, обрастая целыми песчаными барханами. И возникали эти препятствия очень внезапно. Как-то же их надо было проскакивать, верно? Вот и наловчился. Вишенкой на торте стал смерч. Некоторое время двигавшийся параллельно с дорогой почти на одной скорости со мной. Но, к счастью для смерча, он решил свернуть в сторону от моего пути. Через 3 часа напряга и концентрации песчаная буря резко сменилась проливным дождем. Тут уже стало полегче. Ливень не песок. Видимость хоть и низкая, но не нулевая. И машины худо-бедно двигались по трассе в надежде доехать до какого-нибудь укрытия. Еще через 2 часа дождь прекратился. Тут мы последний раз остановились на заправку, втарились водичкой и дальше гнали до Тулы без остановок. Сраная пустыня осталась позади, и ландшафт снова претерпел изменения. Каньоны сменились горами, а природа потихонечку начала оживать. Закат мы с Чипом встретили на мосту через охрененных размеров водохранилища. А вскоре начался серпантин. Само дорожное полотно было роскошным, ничего не скажешь. Но с освещением на этом отрезке пути ацтеки явно подкачали. Так что следующие несколько часов, пока дорога не вошла на плоскогорье, внезапно вылетающие из-за угла встречной машины бесяче слепили меня дальним светом. Велико было искушение врубить прожектора на крыше военной машины и слепить мерзавцев в ответ, но я же хороший. Около 3 часов ночи мы с Чипом не смогли удержаться от победного крика. Количество оставшихся километров на экране навигатора наконец-таки сократилось до 2-значного числа. Так что еще часик, и все. Ровно сутки в пути и 2500 километров позади. Тур — железная задница, блин. В ночи с кондиционером Тула произвела на меня впечатление чего-то родного. Если закрыть глаза на местную растительность и рельеф местности, то можно было подумать, что находишься где-то в ближайшем Подмосковье. Лабиринт панельных многоэтажек для тех, кто штурмует столицу, либо же устал от ее суеты, но при этом не прочь и дальше пользоваться такими ништяками, как метро, стадионы и торговые центры. Город-спутник, короче говоря. Один большой спальный район, выстроенный вокруг исторического центра, и потому-то, наверное, без особого местного колорита. Разве что зубодробительные названия улиц не давали забыть, что я до сих пор в Ацтекской империи. «Чип-чип-чип!» — вслух пробормотал Белкус, залез на торпеду и теперь глазел на огоньки ночных магазинов. Хорошая новость. Искать клан теней долго не придется. Судя по навигатору, многоэтажная гостиница, которая заменяет им базу, находится всего-то через пару поворотов. Плохая новость. Плотность населения в Туле соответствующая. И мне надо быть осторожным, чтобы избежать жертв среди мирного населения. А ведь в моей ситуации сложно быть осторожным. Это слабенького противника можно тихонько придушить в углу, а здесь... Здесь будет шумно, жарко и весело. Взрывы, крики, фейерверки, кровавый дождь и град из зубов. Возможно даже, что ублюдки попытаются взять заложников, почему бы и нет. Судя по их смелым действиям на территории другой империи, которая вообще-то и войска вести может, на собственных сограждан им глубоко насрать. «Вот мы и на месте», — пробубнил я, проезжая неподалеку от парадного входа в гостиницу. А гостиница, признаться, оказалась мордатой. Стеклянные крутящиеся двери, красная ковровая дорожка и оградка из толстых шнуров. Такую можно увидеть на кинофестивалях. Швейцар, опять-таки. Стоит на посту, даже несмотря на 4 часа утра. И парнишка-парковщик лет 18, который тут же ломанулся ко мне, как только понял, что машина замедляет ход. «Вы к нам, господин?» — спросил парнишка и горящими глазами осмотрел мою ласточку. Уже наверняка нафантазировал, как завтра будет рассказывать пацанам, на чем катался. «Не-не-не!» — ответил я и покатил дальше. «Сервис — это классно, но светить разломную бронемашину, существующую в единственном экземпляре и зарегистрированную на мое имя на парковке гостиницы, в которой вот-вот произойдет локальное светопредставление, не стоит. После нашей встречи клан теней в обиде не останется, хотя бы потому, что обижаться впредь станет некому. А вот люди ацтекского императора в любом случае будут меня подозревать. Так пусть у них будет чуть меньше доказательств», — подумал я и свернул в ближайший двор. Припарковался рядом с детской площадкой и заглушил мотор. Итак, клан теней занимает этажи с 7 по 12. Попасть туда — не проблема. Все же я и сам тенеходец. Умею, как говорится, практикую. Но есть загвоздка. В Россию, по мою душу, прибыла целая звезда магистров. И если у них магистры — это рядовые исполнители, то кто обитает в главном гнезде? Великие магистры? Маги вне категорий? Те, кто давно перешагнул все обычные мерки, и сколько их? Все же об них убились 10 магов вне категорий, посланных императором. Очень серьезная потеря для Российской империи. А я туда пру в одну каску. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» Белкус затанцевал на пассажирском сидении в этаком подобии боксерской стойки. «Да подожди ты, отморозок!» «Ладно, в две каски». Главная засада сейчас заключается даже не в рангах противников, кем бы они ни были против почти безграничной энергии океана душ. В самом крайнем случае призову какую-нибудь хтонь, а потом добью. Самая главная засада сейчас в том, что этажи с 6 по 1 полны людей. Непричастных, мирных, а, возможно, даже добропорядочных. И вероятность того, что их зацепят во время разговора с тенями, стремится к 143%. Так что же делать? Устроить эвакуацию? Звонок о том, что в гостинице заложена бомба, это может и действенно, но ведь клан теней в таком случае тоже получит предупреждение. И, полагаю, свяжет это с недавней атакой моих соотечественников. Нужно что-то, что вызовет настоящую панику у обычных людей, но ради чего серьезные одаренные даже сбоку на бок не перевернутся. Что-то, что с точки зрения тех же магистров и великих магов яйца выеденного не стоит. Я залез в сеть, чтобы посмотреть, какая опасная живность водится в местных краях. И не смог удержаться от улыбки. Потому что в изрядной длины перечни смертельно опасных тварей, обитающих в окрестностях столицы Ацтекской империи, первое место занимали ядовитые пауки. Что ж, их есть у меня. Дорогой дневник, я ведь уже говорил, что обожаю пауков. Глава 15. Не бывает теней без солнца. «Ну, Лунатыч, ну об твою!» «Что?» «Ну куда ты мне таких больших прешь?» «А что?» «Что-что?» Я вырвал паука прямо из рукава Лунатыча и зашвырнул обратно в океан. «Он размером с поросенка, а мне маленькие нужны». «Маленькие закончились». Лунный пчел тяжело вздохнул. А я обернулся и осмотрел то, что удалось наловить. Нельзя сказать, чтобы вот прям не густо, но хотелось бы побольше. На стихийное бедствие не очень тянет. Так что тут нужно либо размазать пауков по всей гостинице, либо же пускай бегают табуном из комнаты в комнату. Хотя... паника случится в любом случае, потому что маленькие, в моем понимании, пауки были по факту размером с хорошего такого домашнего кошака. Жители Тулы наверняка привыкли ко всяким гадам и их обилию, но это даже для них перебор. Я мысленно объяснил своей паучьей армии задачу, а именно — всех пугать, никого не кусать, выше 6-го этажа не подниматься. С последним было сложнее всего, потому как монстрики не понимали саму концепцию чисел и счета. Но на мою удачу на фасаде гостиницы, аккурат между 6-м этажом и 7-м, висела неоновая вывеска, опоясывающая здание в круговую. Так что мы договорились, что пауки не будут подниматься выше большой светящейся штуки. Да, от пауков не требовалось ломиться в двери парадного входа. Мимо паренька-парковщика, швейцара, администратора и кто там еще может в фойе гостиницы встретиться. Представляю картину. Заходят пауки дружную толпою и спрашивают, как им подняться на верхние этажи к номерам постояльца. Портье, а вам, простите, зачем? В общем, бред. Тем более там везде двери. Хотя замки наверняка электронные. Кто в наше время ставит механические, правда? И по идее один маленький разряд электричества и замок открылся. Но вдруг там... не так. Так что нет. Моя паучья армия полезет, как и полагается, нормальным паукам по стенам. Даже издалека я отлично видел, что редкие светящиеся окна номеров светятся неравномерно. Одна половина поярче, а вторая потусклее. Москитные сетки. Да, климат жаркий. И в гостинице совершенно определенно есть кондиционеры, наверное, даже... центральная система кондиционирования. Но ночи довольно прохладные. И почему бы не сэкономить? К тому же я посмотрел на хелицеры пауков. Этих и стекла не остановят. И одно дело, когда ты просыпаешься и видишь в углу здорового паука. Думаю, ацтеки к такому привыкли. Ты его не трогаешь, и он тебя не трогает. Неуютно, но не страшно, даже можно спать дальше. И совсем другая история, когда окно взрывается осколками, и к тебе в комнату, искря электрическими разрядами, вламывается огромный паук. Представив такую картину, я даже сам поежился. Боюсь, если бы я от такого проснулся, паук перестал бы существовать вместе с большей частью стены. Всего паучьих диверсантов набралось, не соврать, штук 200. И что немаловажно, они не требовали перерождения за простенькую службу. После задания все они вернутся ко мне в океан. Почему так? А потому что здесь их королева. Вынурнув в реальный мир, я начал шустро воплощать паучат одного за другим, и вскоре на улице в направлении гостиницы шуровала целая вереница мохнатых разломных тварей. Прохожих в этот поздний час не было совсем, но надо было видеть глаза бродячего пса, который от страха аж на дерево попытался залезть. Что сказать? Простите, дорогие постояльцы и работники гостиницы, но лучше вы 2 года потратите на психолога, лечась от арахнофобии, чем проститесь с жизнью, нечаянно оказавшись в эпицентре боя могущественных магов. Я закинул в рот с 10 красных ядрышек, чтобы восстановиться после переброски войск. Прихватил родовой меч и отправился за диверсантами следом. Конечно же, не один. Чип так долго ждал этого дня, что обломать его сейчас было бы просто бесчеловечно. Никем не замеченные, мы с Белкусом прошли мимо парковщика и швейцара, миновали стеклянные крутящиеся двери насквозь и оказались в холле. Описать его можно в 3 словах. Большой, просторный и дорого богатый. Кругом ковры, позолота и тяжелые шторы, и люстра еще хрустальная размером со смарткар. Жду не дождусь, когда ее оккупируют мои пауки. Подниматься сразу наверх я не стал, и чуть задержался в зоне ресепшн. Хорошенько рассмотрел ее изнутри, со стороны персонала, то есть. И вот что интересное высмотрел. На экранах дежурного администратора отображалась вся гостиница вплоть до 6-го этажа, не включая гостевые номера, само собой. Но не в этом суть. Суть в том, что камер в том же холле висело гораздо больше. Вывод напрашивался сам собой. Часть из них принадлежит клану, а стало быть, наверху все равно узнают о нашествии пауков. Впрочем, когда какая операция шла по плану? Как говорится, в бою первым гибнет план. А раз система безопасности клана начинается прямо здесь, с самого входа в гостиницу, значит, ловушки и сигналки, в том числе против тенеходцев, могут быть на каждом шагу. «Держись!» — мысленно обратился я к Белкусу. «Держуся!» — ответил Чип, и мы занырнули в тени еще глубже. На такое экстремальное погружение их приблуды по-любому не рассчитаны. «Ресепшн!» — будто в замедленной съемке произнес портье, сняв телефонную трубку. «Слушаю вас, пауки!» «Какие пауки?» Понеслась, стало быть. По пути наверх я ощутил себя зрителем какого-то модного, иммерсивного представления. Вот только это была не андеграундная артхаусная хренотень, а старая добрая комедия времен черно-белого кино. Веселая такая паника. Вот пухлый мужичок бежит вдоль по коридору и верещит, как маленькая девочка. Из одежды на мужичке лишь трусы, носки и галстук. Другой мужичок, копия первого, не суетится. Он степенно вышагивает по коридору с дипломатом в руках. Его, кажется, совершенно не волнует, что трусы на нем женские. Вот 3 бабульки в чудных пижамах скучковались в углу с клюками наголо, по всей видимости, не собираются отдавать свои жизни так просто и уже морально готовы к драке с разломными пауками. Из одного из номеров выскакивает и вовсе голая девица. На руках у нее наручники с разорванными цепочками. И как только умудрилась, во рту круглый шарик, из-за которого девица не орет, а только мычит с вытаращенными глазами. Впрочем, огромный паук, нежно перебирающий ей волосы, все объясняет. «Брысь!» — приказываю я ему. «Это уже достаточно напугано». Вот толпа возле лифта. Десяток сонных полуголых людей орут друг на друга и решают, кто же из них поедет первым и почему. Но лифт останавливается. Двери открываются, и оказывается, что внутри и без них не протолкнуться. Все посылают друг друга нахер, и ор продолжается. Ровно до тех пор, пока из-под потолочной панели кабины не показывается мохнатая лапа. А вот те, кто в страхе перед пауками все-таки поборол лень и спускается пешком. Супружеская пара лет 40 позади и две невероятно привлекательные ацтечки в кружевном белишке впереди. Муж не в силах оторвать взгляд от аппетитных задниц, за что каждые несколько ступенек получает от жены подзатыльник. Ну, тут и я подзалип. Закаты, восходы и прочие всякие радуги — это, конечно, прекрасно. Но настоящее джакузи для глаз — это девушки в прозрачном, которые спешат вниз по ступеням. Да еще и в слегка замедленной съемке. «Чего такое? Это враги?» Белкус обратил внимание на то, что я замедлился. «Нет, Чип», — ответил я, — «это сиськи». «Если они такая важные, тогда зачем их прячут?» — задумчиво спросил тот. «И не говори, Чип, и не говори». С трудом, но я нашел в себе силы двинуться дальше. Не обошлось и без жертв со стороны пауков. Среди постояльцев оказалось несколько одаренных, и они таки дали паукам бой, и пауки, связанные моим приказом никого не кусать, погибли смертью храбрых. Но в целом план сработал на отлично. Разбуженные постояльцы толпой покидали гостиницу. В это самое время несколькими этажами выше. Алехандро стоял у открытого окна, курил и глядел на ночную Тулу. Молодой стажер клана теней вспоминал о том, как оказался здесь. И пытался убедить самого себя в том, что здесь звучит как «среди лучших». Но пока что получается не очень. Дар воина Ягуара проявился у него еще в дошкольном возрасте, так что Алехандро с самого детства знал, что его ждет особая судьба. Интересная, достойная, героическая. Однако жизнь распорядилась по-своему. Его отец тоже теневик, и от него тот дар и передался. Служил егерем близ эпицентра, погиб в разломе. Но нет, это не стало для Алехандро поводом испугаться и не пойти по его стопам. Поводом стало совсем другое, очень бытовое и прозаическое — долги. На подготовку рейда, который сулил какую-то фантастическую прибыль, отец назанимал фантастических долгов. Увы и ах, из-за особого правового статуса эпицентра ни о какой страховке речи не шло, а банкротство лишило бы семью Алехандро последнего имущества. Мать даже подумывала о том, чтобы отправиться в пирамиду, но кто бы тогда взял на себя заботу о детях? Так что, едва достигнув совершеннолетия, Алехандро оказался перед выбором. Либо до седых тестикул выплачивать долги отца, либо же принять предложение клана теней. «Мы поможем твоей семье», — сказали ему тогда, — «а ты поможешь нам». И вот он здесь. Долги погашены, мать обеспечена до конца жизни, а младшие сестры получают очень достойное образование, ну а сам он здесь. Да, он вроде как часть чего-то большего, чем просто отряд разломщиков. Ведь клан теней — это не рядовая контора наемных убийц. По сути, это карающая длань самого бога Солнца, который вроде как следит с их помощью за порядком в этом мире. По сути, вроде как... Ага. «Ведь теней не бывает без Солнца», — пробубнил он вслух один из постулатов клана, который вдалбливают в голову всем новичкам. Пробубнил, а потом вместо тяжелого вздоха крепко затянулся сигаретой. В своем выборе Алехандро не сомневался, но иногда все-таки накатывало. Он очень скучал по старой обычной жизни, и именно в такие моменты приходилось напоминать себе, что пути назад нет. Да и вообще, именно здесь, в клане, он может наилучшим способом реализовать свой потенциал, стать сильнее, а то и изменить мир. Может быть, даже что к лучшему. Глубоко вздохнув, он выстрелил бочонок на улицу. Затем помахал руками, чтобы выгнать дым на улицу, поступок, скажем прямо, наивный, и закрыл окно. Курить в комнатах запрещалось, но если не нарываться, то есть если повезет, то никто не обратит внимания на табачный смрад. Но если случится косяк... Говорят, одного новобранца заставили сожрать пачку сигарет. Алехандро не спалось. Да и до подъема оставался какой-то час. Ложиться уже нет смысла. Подумав, он решил отправиться на пост дежурного. Тот тоже не спит. Так почему бы не скоротать этот час за кружечкой кофе? Вот только зайдя на пост, он сразу понял, что внизу, в гостинице, происходит что-то неладное. Дежурный переключал камеры на главном мониторе, внимательно вглядывался и переключал дальше. И на каждой картинке, в каждом квадратике дополнительных мониторов отображались полуголые люди. На его памяти был случай, когда группа свингеров сняла под свою вечеринку целый этаж. И вот тогда он стал свидетелем чего-то подобного. Но чтобы вся гостиница внезапно решила побегать голиком? Дежурный снял трубку и набрал номер. «Что у вас там происходит?» — вместо «здрасте» сразу же спросил он. «Пауки? Серьезно?» Алехандро прекрасно знал, что в Туле этих пауков больше, чем звезд на небе и волос у цыганки. Но глубже не копал и с их биоритмами, предпочтениями и брачными ритуалами не знакомился. Так что почему бы паукам не устроить гнездо именно здесь и сейчас? «Дезинсекторы?» — переспросил дежурный портье. «А почему не частные?» «Понятно. Уже едут?» Портье что-то ответил, но Алехандро не расслышал. «Жалкие людишки!» — брезгливо бросил дежурный, бросив трубку. «Испугались каких-то жуков. Думаю, это не тот уровень угрозы, ради которого стоит будить главных. Пауки. Просто пауки. Очень кстати, что ты зашел». «Я?» — удивился Алехандро. «Ты!» — кивнул дежурный. «Хрен с ними, с пауками. Эти придурки вызвали городских дезинсекторов, которые наверняка начнут совать свой нос куда не надо. Буди Рамона! Надо присмотреть за ними!» «О, я понял!» — обрадовался Алехандро. Бессонная ночь обернулась небольшим, но приключением. Чего еще желать новобранцу? «Иди сам!» — сказал сонный Рамон, выслушав подробный отчет. «Но я же...» «Если что...» — судя по голосу, Рамон был не совсем трезв. «Звони!» Повод выпить у Рамона был самый, что ни на есть, серьезный. Их звезда проштрафилась, потеряв одного человека на пустяковом задании. И теперь они вынуждены сидеть здесь, нянчиться с молодняком, и даже потерянного бойца им заменили новобранцем. Зато Алехандро впервые за свое пребывание в клане получил хоть какое-то задание. Вроде как даже важное, все-таки придется с людьми договариваться. Карьерный рост. Стремительный и неудержимый. А заодно можно будет спокойно покурить на улице. Спустившись на шестой этаж, Алехандро вызвал лифт. Но так и не дождавшись его, решил пойти пешком. Уворачиваясь от пробегающих мимо людей спокойной, уверенной походкой, он спустился на пятый, четвертый, третий, и тут... Тут он ощутил эдакое беспокойство, объяснения которому откровенно не было. Эдакую тревогу, наитие. «А чуйке надо доверять», — подумал про себя Алехандро. Дождался, когда мимо него пройдут две соблазнительные полуголые девицы и супружеская пара лет 40, а после скользнул в тени. И, как выяснилось, очень и очень зря. Едва оглядевшись на теневом плане, парень почувствовал, как чья-то сильная рука легла ему на плечо. Ну а потом произошло что-то уж совсем из ряда вон. Таинственный незнакомец потащил его на глубину, в тени, да притом так глубоко, что аж опасно. Его как будто бы топили? Попытки сопротивления оказались бессмысленны. Противник был слишком силен. Извернувшись, Алехандр увидел две пары светящихся в темноте глаз. Одни человеческие, холодные и безразличные, а вот вторые — маленькие безумные точки, горящие яростью. «Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип!» — услышал он. «Нет, этого дядьку убивать не будем». «Чип-чип-чип!» «Да потому что это не дядька, а совсем пацан еще». «Чип-чип-чип-чип!» «Слышь, салага!» — успел услышать Алехандро. «Если выберешься, найди себе нормальную работу». Молодой воин-ягуар вдруг остался один-одинешенек глубоко в тенях. И никаким солнцем здесь даже не пахло. Глава 16. Dream Team. Да уж. Парнишка хоть и совсем зеленый, обрыкался, как необъезженный мустанг. Я все равно утащил его на глубину, но, скажем так, не без усилий. А если их там таких человек 100 или больше? И они, судя по всему, уже с какого-то хрена решили прочесывать теневой план. Короче говоря, мне срочно нужна поддержка. После небольшой стычки на лестничном пролете я дал задание Лунаточу собрать мне всех теневых существ, что он только сможет найти, кроме самых крутых. Тех я и так знал и прекрасно помнил. Но не призывать же мне теневого дракона, который для начала попробует сожрать меня самого. И не факт, что в моем теперешнем состоянии я затащу. Поднявшись на 6-й этаж, я зашел в первый попавшийся номер. Думается мне, что здесь меня будут искать в последнюю очередь. И отправился посмотреть, кого получится подобрать. «Это что, все?» «Все!» — проревел Михаил Лунатыч. «И вот тут уже точно не густо. Итого. Одна шипастая хренатовина, похожая на помесь кенгуру, гиены и сельскохозяйственного комбайна. На вид опасная, но как она здесь оказалась, хоть убей, не помню. Может, нечаянно зашиб? Явно еще в прошлой жизни». Судя по настроению твари, которую я, как хозяин океана, угадал сразу же, от длительного сидения в заточении монстр стал покладистым и согласным помогать. Еще пяток красноглазых теней, с названием которых мы с братьями по ордену так и не смогли определиться, в шутку звали их бабайками. Эти ребята смышленые и заточенные на убийство теневиков. Да вот засада. Не умеют подниматься в реальный мир. Так что воину-ягуару достаточно вынырнуть из тени, чтобы спастись от них. Ну и... ёжики. Непосредственно сам Лунатыч, ёжики, ёжики и еще раз ёжики. Штук 15. Этих товарищей в расход пускать как-то не хочется. Очень уж мне понравилось встраивать их в артефакты и дистанционно прикрывать неприкрытые жопы вместо того, чтобы носиться, сломя голову по миру, и лично вытаскивать из очередных проблем очередной субъект моего протектората. К тому же Линда эти спонтанно сделанные на коленке артефакты оценила в очень некислые суммы. А деньги мне нужны. Да и толку-то с ежей. В разломе у Плещеева озера они уже встречались с кланом теней. Потрепали их, конечно, знатно, но убить не убили. А ведь сейчас у нас операция по зачистке. Короче говоря, я уже успел слегонца расстроиться, как вдруг в моей голове прозвучал голос. «Охотник!» Что интересно, по модуляциям голос казался будто бы старушечьим. А никаких старушек я не убивал. Наверное. «Мы хотим помочь!» продолжил голос, и тут из океана на берег высыпала целая стая ежей. Протянул Лунатыч, виновато глядя на меня. «Не заметил, сорян». «Диво дивное, чудо чудное». Ежи передо мной вдруг начали строиться ровными и аккуратными рядами, а затем из глубин океана появилась... мама-ежиха! Ежиха-матриарх! Крупная, больше метра ростом, седая и древняя даже на вид. Да о чем говорить, если она умела общаться словами? «Охотник», — промолвила ежиха, подойдя ко мне поближе. «Мой народ хочет служить тебе». «Ну, вот как? Прямо-таки и хочет», — спросил я, а про себя подумал, что сейчас начнутся торги. «В обмен на обещание», — уточнила она. «Ну вот», — угадал. «Что за обещание?» «До меня дошли слухи, что ты даруешь новую жизнь в артефактах. Много вкусной энергии. И делать ничего не надо, только охранять хозяина». «Допустим». «Мы все хотим переселиться в артефакты. Обещай, что переселишь нас. Здесь неприятно, и энергия невкусная». «А-а-а!» — глубокомысленно протянул я. «Согласен. Кто будет лучше служить, первым получит новую жизнь». «Мой народ слышал твое слово, охотник». Ежиха сказала это так, будто со своей стороны договор подписала. А, впрочем, она права. Слово охотника нерушимо. «Да не за что», — пожал я плечами. Разговор вроде бы исчерпал себя, но ежиха все стояла и пялилась на меня, будто я ей денег должен. «Чего?» «Мы начали служить», — пояснила ежиха. «У тебя впереди бой с тенеходцами, и мы можем быть полезными. Мы можем утаскивать других существ в тени или, наоборот, вытаскивать». «И нахрена мне утаскивать в тени тенеходцев?» — хотел было уже спросить я, а потом вдруг как понял. Ежиха вела не к этому. Ежиха вела к тому, что ее фырчащий народец может утащить в тень не только моих противников, но и моих союзников. Ведь именно так и работают охранные браслеты. Если гора не идет к Магомеду, пусть я не могу заставить клан теней драться на материальном плане. Вместо этого я приведу в тени всю свою армию. Каждому по ежику и вперед. «Ярик!» — заорал я, и ярозавр тут же послушно выбрался на берег. «Хочешь подраться?» Не уверен, что динозавры умеют улыбаться, но рожа у него сейчас была довольная. Черт! Охеревших размеров хищный ящер, который владеет магией Земли на уровне Ордена Архитекторов. Да к тому же может настигнуть тебя на любом плане бытия. Еще и славянских корней до кучи. Вообще бомба! Лава! Внезапно я стал неограничен в выборе существ, которые пойдут со мной в бой и... Хо-хо-хо-хо! Клану теней звездец! «Команда мечты!» — хмыкнул я, глядя на существ, которые выстроились на берегу. В числе добровольцев — ежи, Лунатыч, Лава и Ярик. А в числе рекрутов — кого там только нет. Например, двухголовая обезьяна дождалась паскудина своего часа. Заодно и избавлюсь наконец-то от этой мерзости. Не хочу, чтобы она и дальше челилась у меня в океане. Неуютно с ней как-то, право слово. Плюс бабайки, плюс та когтистая кенгуруподобная хрень, да плюс еще десяток существ разной степени разумности. И пауки. Когда по океану был кинут клич о сборах, тут же вылезли старшие пауки и прямо с порога начали качать о том, что весь их молодняк угнали непонятно куда и непонятно зачем. Ну и вот, слово за слово, паучихи-нянечки тоже решили присоединиться к веселью с тем, чтобы присмотреть за своими паучатами. Не забыл я и про Чипа. Договориться с белкусами по-хорошему не вышло, а потому я просто даванул их силой. Но потом еще пообещал перерождение, чтобы уж наверняка. Так что пушистый отморозок сегодня будет руководить своим собственным отрядом. дюжина белкусов верхом на гигантских комарах, так еще и при поддержке теневых ежиков, которые вообще-то умеют стрелять иглами. Прям легкая авиация, с белкусами в качестве пилота и ежиками в роли стрелков-наводчиков. В конце концов, все разбились на пары с ежиками, которые послужат для остальных существ в качестве буксировщиков для погружения в тени. Энергии на всю эту операцию уйдет, конечно, прорва. Но, клянусь, оно того стоит. Это будет шумно и весело, и еще охренеть как эффектно. Вернувшись в действительность, я оглядел номер и потихонечку начал призывать существ. Сперва тех, кто поменьше. Проверим, все ли сработает правильно. Потому что в противном случае мой добрый друг Ярозавр просто-напросто застрянет ко всем херам в первом же дверном проеме. Загадка века. Каким образом динозавр попал в гостиничный номер? Что-то из разряда негра с аквалангом посередине сгоревшего леса. Если будут выжившие, смогут потом в донетки играть. В это самое время несколькими этажами выше. До поры до времени Рамон решил притормозить с алкашкой. Мало ли что. Вдруг дезинсекторы окажутся слишком принципиальными, и ему придется разбираться самому. И вдруг он не сможет этого сделать. И вот тогда... Рамон мог разобраться с любыми неприятностями в любом состоянии. Но вот попасть на глаза вышестоящему руководству в поддатом состоянии — это залет. Серьезный залет. Непростительный. Потому-то он на всякий случай пару раз отжался до отказа, принял холодный душ, почистил зубы и теперь сидел, потягивая кофеек. Сидел и ждал вестей снизу. «Ну что там?» — позвонил ему дежурный. «Да пока ничего», — пожал Рамон плечами. «Послал Алехандро. Надо же парню учиться решать конфликты». «Рамон!» — в голосе дежурного промелькнула тревога. «Алехандро спустился вниз. Но сейчас я его нигде на камерах не вижу. Как сквозь землю провалился». «Твоё ж!» — выругался Рамон. «Ты б так не шутил!» Наверное, Алехандро по пути вниз решил снова задержаться в номере какой-нибудь сисястой барышни и подсмотреть за тем, как она принимает душ, — подумал Рамон. Водился за парнем такой грешок. Такое бы либидо, как у Алехандро, да каждому. Планета была бы уже перенаселена. Но... «Какая к черту барышня?» — поправил себя Рамон. «Какой душ?» «В гостинице эвакуация полным ходом». «Я возьму парней и сам проверю», — сказал он дежурному. «Смотри там по камерам внимательно. Если что, буди офицеров». А вот и первые гости, должно быть, пошли проверить, куда подевался их малой. А заметил я их в тот самый момент, когда они тенями перебрались с седьмого этажа на шестой. Несколько секунд, но мне хватило, чтобы заметить их. А вот меня хрен заметишь. Я сейчас, как старый усатый сом, засел в тенях на такой глубине, из которой мне видно всех, но никому не видно меня. Удобно. Палить тяжелую кавалерию рано, а себя так тем более. И потому я отправил навстречу теневикам парочку паучих, а сам просто пронаблюдал за боем со стороны. Хотя, все-таки назвать случившееся боем трудно. Это было что-то среднее между потасовкой и казнью. А случилось все в пустом гостиничном коридоре на теневом плане, вне поля зрения простых смертных и камер. Скооперировавшись с ёжиками, паучихи мгновенно утащили двоих клановцев на глубину, так что те даже понять толком не успели, что же с ними произошло. Секунда неловкой возни, а потом — хрясь! Голова одного из воинов-ягуаров проломилась под напором монструозных хелицеров. Хрусть! А у второго чуть ли не все кости разом оказались переломаны. Так сильно сжала свою жертву нянечка. Третий, видимо, их командир, оказал весьма достойное сопротивление. Но что он мог противопоставить двум паучихам размером с легковушку, обладающих нечеловеческой реакцией и скоростью, и при этом не отстающих от него в тенях? Это еще ежики иглами не стреляли, чтобы не попасть ненароком в четвертого, последнего. Что до него, то его я сразу приказал не трогать. Когда парень понял, что внезапно оказался в коридоре один, он тоже занырнул в тени, но застал там лишь трупы своих соклановцев и убегающих прочь гигантских паучих. Следить за ним дальше было одно удовольствие. Хватая ртом воздух, он рванул обратно. «Дезинсекторов они вызвали, а?» — ворчал он на бегу. «Тут, похоже, и егерей вызвать надо». Он бежал наверх, то есть туда, откуда и появился. Туда, где есть ведомый только членам клана проход в системе безопасности. А я, в свою очередь, прогулочным шагом шел прямо у него за спиной. «Пауки!» — заорал парнишка, ворвавшись в комнату с кучей мониторов. «Там пауки!» «Ну да», — кивнул ему, по всей видимости, дежурный. «Я знаю». «Да нет же, там! Там огромные пауки! По ходу дела разломные, еще и теневые! Они на нас напали! Наверное, где-нибудь в подвале блуждающий разлом открылся». «А, кстати, неплохая версия», — отметил я про себя. Дежурный смерил своего парня взглядом и сказал, что тот не производит впечатления человека, который только что побывал в бою с теневым разломным монстром. «Так они от меня убежали», — возразил боец. «Ага», — хмыкнул дежурный. «Парней сожрали, а тебя они иначе как испугались. Слушай, ты, если не веришь, то иди и сам проверь». «Ну ладно, ладно». Такой расклад дежурного совсем не устраивал. «Тормози. Допустим, ты ничего не перепутал. И что ты предлагаешь делать? Будить всех? Прямо-таки всех». Дежурный взялся за телефон. «Отзвонюсь сначала Папану и Ксока. Они оба егеря первого класса. Вот пускай двумя звездами гостиницу прочешут. А там и ясно будет». «Не будет тебе ничего ясно», — подумал я. Затем чуть подождал, пока дежурный свяжется со своими и отправит их вниз прямиком в заботливые лапы Ярозавра и Лунатыча. Разделить клан, пусть и частично, лишним не будет. «Давай-ка, знаешь что?» — спросил дежурный. «Давай-ка мы на всякий случай отчет для Фламинго писать начнем. Кто, куда и когда пошел?» «Ага. Фламинго — это их босс, видимо». «Отчет?» — завопил второй. «Ты хер ли такой спокойный-то? Там наших убивают!» И вот это вот «там наших убивают» сработало для меня внезапным триггером. Я вдруг вспомнил, почему я вообще здесь нахожусь и зачем. И наших убитых ребят тоже вспомнил. Что на Плещеево, что здесь. Фирсов ведь говорил, что его знакомых из канцелярии убили как раз-таки в Туле. Так что дальше я уже не церемонился. Положив ладонь на плечо дежурному, второго схватил под руку и потянул их на такую глубину, на какую и сам опасался заглядывать. Испуганные, потерянные и дезориентированные к чертовой матери убийцы. Да-да, убийцы, как-то я об этом подзабыл. Были не в силах даже пошевелиться. Добивать не стал. Просто выкинул ублюдков в закрытое окно. Расстояния на этой глубине теней сжались до каких-то абсурдных значений. В теории, мне кажется, что, будучи здесь, я мог бы дотянуться рукой до летящего в небе самолета. Вот и с убийцами произошло что-то непонятное. Знаю, прозвучит странно, но, рухнув с седьмого этажа, они не разбились, а увязли в асфальте. То есть, если они попытаются всплыть, им тут же настанет борода на молекулярном уровне. Но и здесь они вряд ли протянут долго, так что... минус два. Вынырнув в привычный мир, я сел в кресло дежурного и приготовился смотреть интересный фильм. Жаль только, что через монитор нельзя посмотреть, что происходит в тенях. И это конец очередной серии, между прочим, предпоследней в пятом томе «Темного охотника» авторов Андрея Розалиева и Максима Злобина.